Я присел рядом, на разложенное на песке большое махровое полотенце, терпеливо дожидаясь, пока песня кончится. И лишь когда Игорь отложил гитару, спросила: «Концерт для волн и песка?» «Для звезд и ветра», — поправил он. «Я подумал, что тебе трудно будет найти меня в темноте. А тащить с собой магнитофон — не дело». «Почему?» — он пожал плечами. «Разве ты не чувствуешь? Сейчас время лишь для живого звука». Игорь был прав. Пусть с выбором песни я не согласна, но вот против живого звука сказать было нечего. Я молчала, разглядывая его. Точнее, пытаясь разглядеть в темноте. Он был в одних шортах, босиком. Волосы влажно блестели. Наверное, уже успел искупаться. Кого-то он мне сейчас напоминал. То ли веселого трубадура из детских сказок, то ли принца, переодетого трубадуром. «Вода теплая», — сказал Игорь. «Пойдем?» И тут до меня дошло, что я слишком торопилась на пляж. «Игорь, ты будешь смеяться? Я не могу купаться. Я забыла купальник». Он подумал секунду, потом очень спокойно уточнил: «Ты стесняешься? Или боишься, что я решу, будто ты сделал это нарочно?» «Не боюсь, но я не хочу, чтобы ты так думал». «Я вовсе так не думаю», — сказал Игорь. Поднялся. «Я пойду в воду, а ты присоединяйся». Он разделся у самой воды, побежал и почти сразу нырнул. Я колебалась недолго. У меня и мысли не было соблазнять Игоря таким примитивным способом. Я действительно забыла купальник в комнате. Но вот стесняться, да еще человека, ни за что. Вода была теплой, волны ласковыми, как касание рук любимого. Я плыла вслед за Игорем, и берег удалялся, терял очертания. Лишь огни фонарей вырезали Артек из ночи. Мы заплыли далеко за буйки, наверное, на километр от берега. Я догнала Игоря, и теперь мы плыли рядом, молча, не произнося ни слова. Вроде бы не соревнуюсь, но в одном темпе. Наконец он остановился, посмотрел на меня и сказал: «Хватит». «Устал?» — с легким удивлением спросила я. Мне казалось, что он может плыть бесконечно, а я... так вообще могу переплыть Черное море и выйти на берег в Турции. «Нет, не устал. Но ночь обманчива, Алиса. Это предельное расстояние, с которого я могу дотащить тебя до берега, если что-то случится». Я снова вспомнила слова Наташи про надежность. Смотрела в его лицо и понимала, что он не бравирует, не шутит. Действительно, каждый миг контролирует ситуацию и готов меня спасать. Смешной человечек. Сегодня утром или завтра ночью я возьму еще немного силы и смогу сделать с тобой все, что угодно. И не ты будешь меня спасать при необходимости, а я тебя, такого большого, сильного, самоуверенного и надежного. Но сейчас ты уверен в себе, в своей готовности защищать и спасать, словно малыш, идущий рядом с матерью по темной улице и говорящий: «Не бойся, мам, я с тобой». Ладно, пусть это в манере светлых, но все равно приятно. Я медленно подплыла к Игорю, вплотную, обняла и прошептала: «Спасай». Вода была теплой, но его тело горячее воды. Он был наг, так же, как и я. Мы целовались, временами уходя под воду, выныривая, жадно глотая воздух и снова ища губы друг друга. «Хочу на берег», — прошептала я. И мы поплыли, временами касаясь друг друга, а временами останавливаясь, чтобы обменяться еще одним долгим поцелуем. На губах был вкус соли, и его губ. Тело будто горело, кровь стучала в висках. «Так и утонуть можно. От возбуждения, от нетерпения, от желания близости».